Ленточкой своей я гордился, и мне было бы жаль, если бы бабушка не узнала, что ее внук стал грозящим. На ленточке-то название эсминца написано. Военную тайну разгласишь. Я тебе по дружбе советую. Башку ничем не покрывай. Каюта-двухместка, в которой жили СМЕРШ и парторг эсминца, напоминала купе. Над одной койкой возвышалась другая. Мягкий свет, электрогрелки, шкаф, умывальник. «Я тебя позвал вот зачем», — сказал Кафтаранг. «Будешь в нашей двухместке приборку делать». Я уже пришел в себя, оттаял, и признался капитану второго ранга, что поначалу боялся к нему идти. Рассказал, как жучил меня особист на Соловках. СМЕРШ эсминца посмеялся и не слишком уважительно отозвался о своем соловецком коллеге. Вечером во второй палубе, где селились комендоры, я наблюдал, как СМЕРШ забивал козла с матросами. А мичман Холин, старшина минно-торпедной команды, орал на него, как на приятеля. «Куда ты опять со своим дублем сунулся? Я тебе шестерку скинул, а ты опять с дублем. Соображать надо». Смерть шпионом продулся в конец и по уговору, как проигравший, полез под столом, с трудом пропихиваясь между узеньких ножек, а комендоры при этом грохали по столу кулаками и кричали: «Козел, козел, козел!» Потом я у Курядова своего потихоньку спросил: «Этот СМЕРШ, небось, за нами присматривает?» С невозмутимостью истинного помора старшина отвечал: «А как же иначе? Такая его должность. За это он и деньги получает. Ты еще до Ваенги не добрался, как он твою биографию изучил и всю твою подноготную знает. А какие же тут шпионы? Кого он ловить собирается?» «Тебе этого не понять. Вон, на разводящем, вскрыли для ремонта кожуха турбин. Потом закрыли. Механику пришло в голову: дай-ка еще разочек проверю. Вскрыли кожуха опять, а там между лопатками лежит винтик, малюсенький, как булавка. Дай они пар с котлов на турбины, и все. Ювелирной работы лопатки полетели бы к черту. Видать, нашелся гад, что винтик туда сунул. С умом действовал. Не открой они кожух снова, эсминец до конца войны околевал бы на приколе». В кубрик спустился с вахты сигнальщик, скинул тулуп, сел на рундук, потянул с себя ватные штаны. «Продрог в конец. А машину-то у нас на подогрев ставят». «Коли ставит, значит, пойдем», — отозвался Курядов. Отбой дали за час до полуночи. Впервые в жизни, как многое было тогда для меня впервые в жизни, я вязал к подволоку свою койку. Забраться в этот гамак с палубы никак не мог. Залезал в койку с обеденного стола. Эсминец покачивало у пирса, качался и я, лежа на пробковом матрасе в своей уютной подвесушке. «Ну, как тебе?» — спрашивали матросы. «Небось, приятно?» «Замечательно, будто на дачу приехал». Курядов, как сверхсрочно служащий, лежал на койке с пружинной сеткой. Он сказал мне: «Дачники мы только на базе, а на походе хуже собак бездомных. Где приткнешься, там и ладно. По две недели ватников не снимаем. Сигнальцы те даже спят в шапках. Разрешается на походе только ослабить ремень. Это ты, браток, еще испытаешь». Среди ночи я вместе со своей дачей сверзился с потолка, трахнувшись затылком о железную палубу. Все в кубрике проснулись, врубили освещение. Сонные матросы галдели: «Чего тут? Будто прямое попадание?» «Да это Юнга отбомбился удачно. Койку с вечера плохо пришкиртовал. Накачки концы ослабли и отдались. Спим, ребята». Но спать не пришлось. Внутрь отсека, пронизывая команду тревогой, через динамик ворвался голос вахтенного офицера: «Корабль к походу и бою изготовить! Срочно!» Звонки, звонки, звонки, колокола громкого боя. Грохочут трапы, извергая через люки матроса за матросом. По всему эсминцу лязгают крышки горловин, задраенные. Офицеры